Нашим отцам, служителям братства, Бог посылал откровение пути Господнего. В Псалме 118 сказано: «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Когда Господь с нами, Он посылает нам свои откровения, дает нам свои победы. Геннадию Константиновичу Крючкову, председателю Совета Церквей, было всего 30 лет, когда Господь начал открывать свою волю, как поступать, чтобы Господь вернулся в братство. Начал благословлять, был с нами, выводил нас в сражения и одерживал победы. Он говорил: «Господь вел нас стезею праведных. Нам не нужно было заглядывать в чужие кабинеты, проникать в чужие сейфы, устанавливать подслушивания, а следовало только лишь прислушиваться к тому, что говорит Господь. А Господь призвал нас к пробуждению. Через покаяние, через освящение, через смирение Господь придет. И народ Божий стал пробуждаться. Тысячи душ исповедовали перед Господом грех отступления, и Господь вселился в сердце своего народа». Германюк Степан Григорьевич, служитель Совета Церквей Сибирского объединения, был лишен свободы не раз. Служители нашего братства еще до освобождения заключали на новый срок заключения. Без всякого повода стали предъявлять и Степану Григорьевичу одно взыскание за другим. Значит, готовились к осуждению на новый срок. Уныние охватило сердце брата. Однажды ходил он возле колючей проволоки и молился. И неожиданно Бог обратил внимание на свое слово. Оно прозвучало в сердце с необычайной силой. «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред валом». Эти слова пронзили душу, как молния, и ободрили. Тогда он сказал: «Господи, пусть будет так, как воле Твоей угодно. Ты знаешь, что для меня лучше – новый срок или свобода». Николай Ерофеевич Бойко, служитель Одесского объединения, уверовал в Господа, будучи незнаком ни с каким учением. После разговора в тюрьме с пятидесятником его сознание встревожил вопрос: «Какого же я течения?» Пришел в барак, склонился на колени и помолился: «Господи, открой мне через слово Твое, какого же я течения?» Открыл послание Иуды, читаю: «Я почел за нужное писать вам увещание, подвязаться за веру, однако переданную святым. Какая же вера была передана святым?» Посмотрел ссылку этого стиха и прочитал: «Только живите достойно благовествования Христова, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Филиппийцам 1:27. Не православная, не католическая, а евангельская должна быть вера. Значит, моя вера евангельская. Сердечно поблагодарил я Господа за услышанную молитву. Я радовался, что ответы на сложные вопросы Господь посылал мне через свое слово. Незадолго перед арестом Надежда Степановна Слобода, мать пятерых детей, впоследствии лишенная родительских прав, находясь на улице, услышала чудесное пение. Подняв голову, она увидела ангелов. «Посмотрите на небо», — сказала она окружающим ее людям. Но они, ничего не увидев, стали избивать ее. Тогда ангел поднял ее на небо и вел в большую комнату с мягкими креслами, где было много людей. Она пожелала остаться здесь, но ангел сказал: «Тебе еще не время отдыхать, потрудишься еще, а потом придешь». Младенцу понятен евангельский слог, но нужно еще и духовное зрение, чтоб тайны Господни увидеть меж строк. Для этого Бог нам дает откровение. Слова, что написаны, можно прочесть, но нужно еще и духовное зрение. За очень простым очень важное есть. Для этого Бог нам дает откровение. Иисуса слова могут быть на устах, но нужно еще и духовное зрение, чтоб жизнь почерпнули мы в Божьих словах. Для этого Бог нам дает откровение. О, тот, у кого нет духовных очей, глубин Слова Божьего не понимает. Но бездну премудрости Божьих речей Господь пред своими детьми открывает. Для нашего братства Бог был чудным. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь, говорит псалмопевец. Господь соделал памятными, пройденные братством, 49 лет. Они и в радостях, и в скорбях, и в разлуках, и во встречах. Чудеса Его были в деле евангелизации и строительстве молитвенных домов. Чудеса Господни необходимо видеть, их необходимо запоминать и слагать в сердце, иначе сердце сделается каменным, неспособным понимать Божьи дела. Голев Сергей Терентьевич, служитель Совета Церквей, благословенный труженик на Ниве Господней, и его дочь решили в одно воскресенье рано утром в 5 часов пойти на собрание. Дорога хоть и не крутая, но для больного сердца брата все равно тяжелая. Вокруг тишина. Вдруг слышат, сзади едет машина. Они были уверены, что шофер их подвезет, но он даже не остановился. Сергей Терентьевич не переставал задаваться вопросом: «Господи, ну почему же так?» Вдруг его охватил сильный ветер. Он испугался, но в то же время почувствовал прилив сил. Они прошли более 15 километров, и брат не чувствовал усталости. Дорогой он размышлял, как несовершенны его мысли. Он хотел немного подъехать, а Господь укрепил его на весь путь. Когда Голев Сергей Терентьевич вернулся из заключения, тяжело больной, он очень скорбел, что не мог принимать деятельного участия в служении и посещать друзей. Но Бог послал брату замечательный дар, дар исцеления больных. И когда брат сам не мог посещать кого-то, то многие, приезжая к нему, по его молитвам получали исцеление. Александр Афанасьевич Шалашев пролежал в кровати, страдая от мучительной болезни, 18 лет и 9 месяцев. Но Господь свершил чудо. При помощи и усердии богобоязненной сестры Веры Абрамовной и молитв многих детей верных, после года лечения он стал на ноги и смог ходить твердой поступью. Он всегда торопился выполнять порученный Богом труд. «Я буду отдыхать на небе», — так говорил верный труженик Господа. Смотрите все, внимательно смотрите на Божье чудо, Божью благодать. Не только разум, сердце распахните, чтобы могли мы Бога увидать. Мы, люди, часто привыкаем к тому, к чему не надо привыкать. Чудес вокруг себя не замечаем, а их бы очень надо замечать. Так пусть же здесь, сегодня, в день чудесный, к нам близко-близко будут небеса, чтоб каждый мог душой своей и сердцем вокруг себя увидеть Божьи чудеса. Аминь.